Глава 23. Мэри Белль. Ожидаемо. Дамочка растерянно захлопала ресницами, оценивая мое умственное состояние. Или свое, тут точно не сказать. Удивительно, как такие нахалки могут запасть в сердце его высочеству. «Вы не одна такая жадная и амбициозная милочка», — фыркнула, наконец, девушка, усиленно замахав веером у лица. «И все же запала, как вы заметили», — подмигнула ей, ловя себя на том, что мне нравится услышанное. «Какая же ты дурочка, Мэри Белль! Смотри, не влюбись по-настоящему!» «Действительно зашла», — раздался очень хорошо знакомый голос за нашими спинами, и я с трудом удержала себя от того, чтобы вздрогнуть. Поэтому не стоит обижать ту, что, весьма вероятно, станет моей супругой в ближайшее время. «Ох, ваше высочество, вы такой...» Моя собеседница скрыть испуг не смогла, и ее белоснежное лицо покрылось пятнами. «Такой незаметный?» — продолжила за девицу, не скрывая насмешки. «Да вы мастерица комплиментов, леди!» «Я не это имела в виду», — покраснела еще больше участница отбора, истерично обмахиваясь веером. «Я хотела сказать, что его высочество очень заботлив». «Леди Фенрил, лучше нелепый комплимент, чем ложь не в попад. Знаете, что я очень ценю в леди Мэри Белль?» — задал риторический вопрос Кристиан и тут же продолжил, не пытаясь и дальше напрягать извилины нашей собеседницы. «Это честность. Какой бы правда ни была, эта девушка смело выскажет мне ее в лицо». Ей не нужны чужие уши, спины или хитрость, чтобы сказать о том, что я... «Она пустила вам пыль в глаза! О ее коварстве уже ходят десятки слухов!» — возмутилась Фенрил. «И разве честность можно сравнивать с наглостью? Выговаривать его высочеству все, что творится в голове леди?» «Что-то мне душно стало. Пожалуй, я на балкон. Прошу меня простить». Переборов смущение и мысленно закатив глаза, уверенно направилась в сторону открытого балкончика. Судя по всему, сейчас там пусто, и я могу насладиться тишиной. Оперевшись на балюстраду, подняла голову с наслаждением, втягивая прохладный ночной воздух и рассматривая яркие звезды. И все же, как бы ни был высок статус Фенрил, почему она ведет себя так самонадеянно с принцем? Разве можно быть столь уверенной, что тебя не исключат из отбора за наглость в общении с Кристианом? Что бы эта девица ни считала, наглой из нас двоих была именно она. Я лишь честно сообщила Крису, что не собираюсь выходить замуж ради угоды обществу. «Тебе очень идет это платье». На плечи лег сохранивший тепло и запах тела Кристиана сюртук. «Но все же на улице слишком прохладно для твоих открытых плеч и шеи. Не забыла? Ты должна победить в отборе, а не свалиться с жаром и воспаленным горлом. Видимо, принц очень сильно переживал, что я замерзну, потому что его руки также легли на балюстраду по обе стороны от моего тела. Он словно спрятал меня от всех вокруг. И если бы не странное ощущение тяжести в груди от такой близости, я бы чувствовала себя самым защищенным человеком в мире. Если я свалюсь с воспалением, нам не придется притворяться на их глазах парочкой. Ты сможешь прикрывать свое равнодушие к конкурсанткам переживаниями обо мне, а я больше не обязана буду слушать, какая я неподходящая для тебя невеста. Если заболеешь, я поселюсь у тебя в спальне, чтобы подслушивать, о чем ты будешь бредить. Мне же нужен компромат на невестушку». «Ах ты нахал!» — возмущенно развернулась к нему и внезапно почувствовала себя в еще большей западне. Не только наши тела, но и лица были слишком близко друг к другу. «Боги, как я должна это терпеть?» С тревогой осмотрелась вокруг и заглянула в окна бального зала, отметив несколько заинтересованных взглядов. «Демонова игра в парочку!» Задрав голову, гневно уставилась на Кристиана, но на его лице читалась не издевка, а какая-то глубокая задумчивость. Словно он рассматривал черты моего лица заново, о чем-то размышляя. «Любовница не жена. Ты не имеешь права открыто селиться в моей спальне, даже если я буду при смерти». «Это можно исправить», — невозмутимо парировал Кристиан. «Завяжешь всем глаза и уши? Женюсь на тебе. «Кристиан, мы тут одни, нас видят, но никто не слышит. Хватит нести чушь!» — смущенно прошипела я. «Что с моим сердцем? Почему так колотится от его слов? Это же просто Крис и его наглые шуточки!» Внезапно он наклонился ближе к моему лицу и напряженно тихо произнес, будто его что-то мучило. «Может, повернешься ко мне спиной обратно?» На такое предложение только фыркнула. Я бы еще и руки на груди сложила, но места не хватит в этой тесноте. Видели бы родители, что я себе, то есть нам, позволяю. Ну уж нет, я не дура к тебе спиной поворачиваться. За тобой глаз да глаз нужен, а то что-нибудь выкинешь. Марибель, мне плохо. Отвернись, а? Внезапно зажмурился принц и медленно с шумом втянул воздух. Ох, божечки, его отравили? Но кому надо травить жениха? Порывисто обхватила ладонями лицо напротив и с беспокойством осмотрела. В темноте было сложно судить, но мужчина казался вполне здоровым. «Открой глаза, я проверю зрачки», — требовательно произнесла, проведя ладонью по теплому лбу без намека на жар. «Мэри, если ты не отвернешься, кому сказала, немедленно открой глаза?» И он сдался. Ресницы дрогнули, и мы встретились глазами. Только вместо намеков на отравление или какое-либо нездоровье я увидела в темных зрачках свое обеспокоенное отражение, а в следующую секунду мои губы накрыли поцелуем. Едва ощутимое, нежное касание, словно крылья бабочки. «Я предупреждал, на нас смотрят, поэтому сделай вид, что не против», — внезапно низко и спешно прошептал Кристиан. Но я с трудом поняла, что он имеет в виду, потому что была в шоке. А в следующую секунду меня снова поцеловали. На этот раз смелее, лаская губами, языком, я так поразилась ранее невиданным ощущением, что не сдержала стона, когда широкая ладонь провела по лопаткам, спустилась на талию и прижала к твердому телу. «Я выкину этот чертов артефакт в адскую бездну, если он не выберет тебя». Не уверена, что расслышала все правильно, потому что у меня заложило уши и закружилась голова. Сама не поняла, как начала отвечать на поцелуй, поражаясь своей смелости и глупости. Ну как же было сладко и мучительно одновременно. «Мама! Мамочка, спаси! Я, кажется, влюбилась в принца, с которым мы договорились расстаться после окончания отбора».